Глава третья. На волнах первого сказочного. Утром 31 декабря в соседней квартире нежданно-негаданно забарахлила скатерть-самобранка. Хозяин ее, Иван Дадонович, он же царевич тридевятого царства, он же директор главнейшего исторического музея, безуспешно пытался заставить ее подать ему бургер, картошку фри и кетчуп. «Да что ж ты будешь делать? К Еге ее, что ли, отнести? Быть может, починит?» — возмущался он, в очередной раз увидев на скатерти вареную куриную грудку с брокколи вместо сочного бургера. На кухне бубнил телевизор. Девушка-репортер докладывала. «Можно с уверенностью сказать, что это последний снежный Новый год. Глобальное потепление — это угроза, которую скоро не получится игнорировать». На кухню вошла Мария-искусница, жена Ивана Дадоновича, и выключила телевизор. «Чего ты тут кричишь?» — спросила она у мужа. «Ну, глянь, не работает!» Иван указал на скатерть-самобранку. «Я уже битый час прошу у нее бургер, а вместо этого получаю непонятно что». «Очень даже понятно что. Полезное питание. Это я попросила самобранку подавать нам отныне только диетические блюда». «С каких пор мы на диете сидим?» — проворчал Иван. «Никогда не поздно начать следить за своим здоровьем». Мария села на кресло и принялась вязать маленькие детские носочки. «Кстати, Вань, я, знаешь, тут подумала, что если мы следующий Новый год будем встречать не вдвоем, а втроем?» Сказав это, Мария с намеком положила руку на свой живот, округлившийся за последние несколько месяцев. «Да ты же знаешь Бабу-Ягу. Зови, не зови, а она не приедет. Праздники не любит. Самобранк, ну, хоть майонезу-то можно». «Только если диетический. Да я не про Бабу-Ягу, Вань. Я имею в виду, будет здорово, если праздник получится по-настоящему семейным. Понимаешь?» С этими словами она встала с кресла и подошла к столу. Любой, хоть сколько-нибудь внимательный человек, давно бы понял, на что она намекает Ивану. Скоро у них родится ребенок. Да вот только Иван, хоть и царевич, все-таки иногда еще и дурак, и потому в упор не замечает беременности жены. «А, ну, мои точно не приедут. Я ж рассказывал, у нас с ними сложно все. Или ты своих родителей позвать хочешь?» «Ух!» Иван попробовал диетический майонез и с отвращением отодвинул его от себя. «Вань!» — уже возмущенно сказала Мария. «Ну неужели ты ничего не заметил? Я, по-твоему, никак не изменилась?» Ваня внимательно окинул ее взглядом и пожал плечами. «Конечно, изменилась. Еще красивее стала». И Иван приступил к еде. Раздосадованная Мария села обратно в кресло и вернулась к вязанию детских носочков. Иван, безрадостно тыкая вилкой в брокколи, бросил на них взгляд. «Это, ну кого такие маленькие? У меня 44-й, у тебя 36-й». «Ни на кого. Вань, а сходил бы ты на ярмарку после завтрака? Подарков бы купил Еге, Кикимори и Лешему». «Да, конечно, не придут. Я ж говорю, не празднует Ега Новый год». «Все равно, при встрече подарим. Может, ее просто никогда никто и не поздравлял. Вот она и не празднует». И действительно, Баба-Яга Новый год не праздновала. Совсем другие хлопоты были нынче у нее в голове. Поливая у себя на грядке гигантские мухоморы особым отваром, она не могла нарадоваться их размерам. Некоторые доходили ей до колена. «Прочь и прочь, кустистая!» — приговаривала она. «Сколько зелий и волшебных снадобий она из них сварит!» Из приятных размышлений Ягу вырвал незнакомый голос. «Ну что, сказочные мои, солнце в зените, значит, время новостей!» Она вышла из огорода к дверям избушки на курьих ножках и обомлела. Кикимора и Леший стояли во дворе. У Лешего был страшно гордый вид. Рядом с ним ступа, любимое средство для полетов бабы-яги. Только вот выглядела она теперь совсем не как раньше. Леший каким-то чудом прикрутил к двери ручку, а спереди нацепил фары и зеркала заднего вида. Ступа выглядела как монстр Франкенштейна, эклектично собранный из разных неподходящих друг к другу деталей. «Наш дом — лес», — гордо протянул леший. «Что ж ты учудил, окаянный?» — воскликнула яга, не потерпев такого надругательства над своим любимым средством передвижения. Вдруг откуда-то заиграла мелодия, громкая и навязчивая, из тех, что сразу заедают в памяти. Яга встрепенулась, не понимая, где ж находится источник звука. Потом неведомый голос вновь заговорил. «Новости на волнах первого сказочного. О спорте». Кикимора и Леший довольно улыбнулись. «На чемпионате сказочного мира по борьбе в очередной раз все призовые места забрали три богатыря». Звук явно шел от ступы. «Ты че это? Живой, что ли?» — удивилась яга. «О культуре. Змей Горыныч заявил, что снимется в продолжении нашумевшего сериала «Игра престолов», — продолжал голос из ступы, не реагируя на удивление яги. «Брешешь!» — ответила она голосу. «Матушка Егиня, оно вас не слышит!» — сказала кикимора. «Как это не слышит? Я ж рядом стою, глухое оно, что ли?» «Это ж радио! Его леший с Ванькиной машины скрутил! Оно не живое!» — объяснила кикимора, постучав костяшками по ступе. Яга заглянула внутрь и действительно увидела на стенке ступы радиоприемник. «Наш дом — лес», — подытожил леший. «Я на это согласие не давала», — проворчала яга недовольно. «О погоде», — продолжал ведущий сказочного радио. «В мире людей канун Нового года. Расстелился белый снег. Ветрено. В сказочном, как обычно, светит красносолнышко». «Заглуши шарманку, окаянной!» — прикрикнула баба на лешего. Тот, понурив голову, выключил радио. Только яга собралась вернуться к огородным делам, как кикимора с тоской протянула. «Новый год нынче в людском мире. Слыхали? Хорошо у них, что не месяц, то какой-нибудь праздник. Вот бы нам так». «Наш дом — лес», — согласился леший. «Праздник как праздник, обыкновенные людские глупости», — ворчала яга. «Вот всегда ты так. А ведь нас Иван да Марья звали. Может, сходим на часок? Хоть какое-то разнообразие. Настоящую зиму посмотрим», — принялась уговаривать ее кикимора. «Нечего там смотреть. Один мороз до костей», — неожиданно мрачно ответила яга. «И вообще, их праздники — сплошной шум. А я люблю покой и тишину и праздную по-своему», — отрезала она, поправив вязаный клетчатый платок на своих плечах. В этом жесте была какая-то неожиданная нежность, как будто бы платок напоминал ей о чем-то, а ли о ком-то. И правда, в преддверии праздника повсюду в мире людей стоял шум и гам. Но особенно шумно было на тайной фабрике подарков Деда Мороза. Она располагалась в самом центре города, где каждый день мимо нее проходили люди и ничего не замечали, ведь она была спрятана в неприметном месте. Внутри фабрика уже вся была заставлена горами подарков в ярких блестящих упаковках. Коробки тонули в клубах разноцветного пара, который выходил из труб большущего механизма в центре — генератора подарков. С одной его стороны была щель для писем, как у почтового ящика, а с другой — дверца, ведущая на конвейерную ленту. На самом корпусе красовалась большая серебряная снежинка. К генератору подошел низенький человечек в красном колпаке и синем комбинезоне. В руках у него была стопка писем. Он взял одно из них и прочитал про себя. «Дорогой дедушка, на Новый год подари мне красивую куклу в розовом платье. Спасибо. Лена, 6 лет. «Будет тебе куколка», — с теплой улыбкой тихо прошептал человечек. С этими словами он закинул письмо в генератор. Сложнейший волшебный механизм загудел, застрекотал, защелкал, испуская в трубы белый пар. После особенно громкого жужжания дверцы генератора открылись, и из них на конвейерную ленту вылетела кукла в розовом платье. По трубам генератора пошел розовый пар. Человечек продолжил класть письма в генератор, в то время как другие, такие же низенькие работники, занимались упаковкой подарков. На самом деле, это были вовсе не человечки, а подморозовики. Волшебные создания, которые помогали Деду Морозу. Один из них подхватил куклу, упаковал ее в подходящую по размеру коробку и прикрепил открытку. Лене в город Новосибирск. «Пора в усадьбу отнести подарки, Ми, и помоги другим с загрузкой в сани», нараспев проговорил подморозовик Соль. Подморозовики были рождены на свет могучим ветром из звона колокольчиков на крыльце усадьбы Деда Мороза. 7 живых существ по числу нот. Потому и назвали подморозовиков до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Были они народцем веселым, полным жизни и радости. Только познакомившись с Дедом Морозом, они попросили разрешения остаться у него, а взамен пообещали помогать ему во всех делах. «Иду, иду!» — пропел в ответ Ми. Ми поднял столбик подарков в 2 раза выше себя и, летящей походкой, не уронив ни одного подарка, добрался до портала. Со стороны он выглядел как обычное зеркало, высотой с человеческий рост, и примерно в 2 раза выше, чем Ми. Когда Ми запрыгнул в него, вся зеркальная поверхность покрылась синим светом, и выпрыгнул Ми уже в усадьбе Деда Мороза. Этот большой и теплый дом уже весь был завален цветастыми коробками с игрушками, сладостями и всем-всем-всем. С ними в руках сновали туда-сюда по усадьбе остальные подморозовики, то и дело спотыкаясь друг от друга. Действительно, помощь тут не помешает. «Куда понес Калининград? Его морожество сперва в Новосибирск летит по плану», — низким басом возмутился Ре. «Ну не бурчи, я поменяю все в момент», — пропищал в ответ подморозовик Си. «А вот и дедушка вернулся. Ну, коробки в руки и на сани», — скомандовал До. И правда, во дворе усадьбы приземлились волшебные сани, а из них вышел сам Дедушка Мороз с белоснежной бородой, в сине-белой шубе, с усыпанной снежинками шапкой и длинным ледяным посохом. Посох венчал кристалл, сияющий теплым желтым светом. «Как обстановка? Пойдем на фабрику, помогу вам», — проговорил дедушка с улыбкой, приветствуя подморозовика До. «Ваше морожество все как по нотам, грузят подарки и сире, и ми, а на фабрике трудятся ля, соль и фа, перед вами отчет держит До». «Ну, хорошо», — тепло сказал Дедушка Мороз. Он посмотрел на единственную елку во дворе. На ней сверкали яркие огоньки, но никакой гирлянды не было. Огоньки парили в воздухе, словно светлячки, и сияли таким же теплым желтым светом, что и волшебный кристалл. «Сердец наполнено так много счастьем», — пропел До, тоже взглянув на огоньки. «Да, какая красота! То ли еще будет, когда всем подарки разнесу, засияет ярче солнца!» Дед Мороз посмеялся. Мире уложили подарки в сани. «Ваше морожество, в путь все готово!» — пропел Ми. «Все как по нотам в нашей работе!» — пробасил Ре. В этот момент на елке загорелся еще один маленький огонек.